Через пару минут в дверях появился Воплахов, державший в руках ящик бутылок питьевого спирта. Радист Петров пристально осмотрел вошедшего, потом сделал шаг вперед и обменял с ним рукопожатием. — Располагайтесь, а я пока сообщу полковнику Иващукину, что вы доехали, — сказал он и вышел из комнаты. Комнатка была небольшой, но теплой, хорошо протопленной. У стен стояли две железные кровати, кроме этого тут же был небольшой овальный столик, три стула, карта Советского Союза во всю стену. На узком подоконнике единственного окошка комнаты стоял горшок с землей, но без цветка. Осмотревшись, Добрынин уселся на кровать, опустив вещмешок на деревянный, крашенный в коричневый цвет пол. Дмитрий поставил ящик на стол и тоже присел, только на стул рядом. Вид у него был усталый и нерадостный. — Ты чего такой? — спросил у него Добрынин. — Голова болит, — простонал уркуемец. В комнату заглянул солдат-танкист, отдал честь и, сообщив, что уезжает обратно в городок, ушел. За окошком загудел двигатель бронированной машины. Деревянный пол шевельнулся под сидевшими. «Петров не русский человек», — проговорил вдруг Дмитрий, из-под лобья устало глянув на своего начальника. «Я документ читал», — сказал на это Добрынин. «Там написано, что русский. Да и какая разница?» Воплахов не ответил. Был он необычайно бледен. Зашел с чайником в руках радист Петров, поставил чайник на стол, достал из-под кровати три кружки. «Порядок», — сказал он. «Привет от Иващукина». — Спасибо, — проговорил Добрынин. — А что, товарищу плохо? — Петров кивнул в сторону Воплахова. — Может, ему головку подлечить надо? Стаканчики есть. Добрынин пересел с кровати за стол, отодвинул от себя ящик с бутылками. — А мы его на пол, чтоб пространство было! — весело проговорил Петров, перемещая ящик вниз. — Или сначала до чая, а? Со стороны Воплахова никакого сопротивления этому предложению не поступило. Добрынин тоже промолчал, и тогда Петров, достав из ящика полную бутылку, разлил ее всю по кружкам. «О, с приездом!» — рявкнул он, резко по-русски выдохнув воздух и серьезно приложился к своей кружке. «Русский!» — подумал народный контролер, внимательно следя за радистом. Потом он сам повторил тот же прием. Но не пошел спирт одним глотком. Поперхнулся Добрынин, и хорошо, что радист силой его по спине двинул, сразу отпустил. — Чайку, чайку быстрее! — приговорил Петров, подливая чай. Воплахов пил спирт медленно, каждый раз словно пригубливая, но когда он опустил кружку на стол, она оказалась пустой. Петров озадаченно посмотрел на уркуемца, и что-то недоброе шевельнулось во взгляде его узких, словно навечно прищуренных глаз. Очухавшись, народный контролер перешел на чай и разговоры. Прежде всего спросил о сготовке пушнины. «Документы на складе», — ответил на это Петров. «Пушнина там же, а охотники с своим начальством уехали дней 10 назад, раньше, чем через неделю не будут». После этого Петров объяснил, что шкурки проверяются поштучно, и каждый имеет свой номер, написанный химическим карандашом с внутренней стороны, и что по этому номеру можно определить, кто заготовил ту шкурку, когда это было. Подумав немного, Добрынин сказал, что его главная задача — это проверить качество и количество. А кто заготовил и когда это было, его не интересует, как народного контролера.